Глава 10. Выйдя за ворота, я замерла на крошечном пятачке твердой земли, окруженном густой болотной жижей. Казалось, она поглощала все на своем пути. Холодный ветер пронизывал насквозь, заставляя дрожать от страха и отчаяния. Я медленно пошла вдоль забора, надеясь найти хоть один просвет, где кончалась кошмарная преграда, но вокруг была лишь зловещая тишина. Все неподвижно замерло. Вернувшись к воротам, я почувствовала, как сердце сжимается от ужаса. Вороги уже проникли в 39-е царство, и ничто не могло защитить нас от них. Я оглядывалась, пытаясь найти хоть что-то знакомое, но леса как не бывало. Его величественные деревья исчезли, остались лишь голые стволы и обломки ветвей, торчащие из земли, словно призраки прошлого. Дорога, по которой мы шли сюда, тоже пропала. Она просто растворилась в болотной жиже, полностью отрезав нас от живого мира. К горлу подкатился ком, а глаза наполнились слезами. Мы оказались в ловушке, и теперь у нас не было ни малейшего шанса на спасение. Но ведь я, Егиня, должна найти выход. Должна спасти этих воинов, которые сражаются за наши земли. Я остановилась у края земли и присела, чувствуя, как холод болотной жижи просачивается сквозь пальцы. Вода исчезла, оставив после себя лишь черную маслянистую пленку, которая покрыла все вокруг. Она высосала всю жизнь, всю надежду, что когда-то были здесь. Деревья стояли голые, как призраки, а воздух был пропитан мертвым, гнетущим безмолвием. Как эти воины остались живы? Магия, конечно, защитила их, но какой ценой? Они нахватались ее, и теперь их тела и души были пропитаны этой темной силой. На таком болоте ничего полезного не вырастет, вздохнула я, качая головой. Матушка земля, помоги нам! Я положила руку на еще теплую живую землю и закрыла глаза, пытаясь почувствовать ее отклик. Но ответом мне служила тишина, давящая на уши. «Пожалуйста», — прошептала я, и пелена слез заволокла глаза. «Прошу, помоги нам». Я начала шептать заклинания, взывая к силам земли, к светлой мощи, которая когда-то дала жизнь этому месту. Я просила оградить нас от тьмы, вдохнуть в эти земли жизнь. Я просила показать мне тропинку к заветным травам, зелье из которых могло бы очистить воинов от темной магии. «Призови своих помощников», — продолжала я, чувствуя, как в груди разгорается огонь. «Убери мертвую воду! Верни жизнь!» Закрыла глаза, прислушиваясь к движению земных сил. И они ответили. Земля задрожала. Воздух наполнил многоголосый шепот, а затем прямо из-под нее стали появляться силуэты. Это были духи леса, волшебные существа, которые когда-то защищали здешние земли. Они пришли на мой зов, чтобы помочь. «Спасибо», — поблагодарила я, и сердце зашлось от радости. Болото не исчезло, но вода у края посветлела. На поверхность всплыли островки земли, словно приглашая меня вглубь этого мрачного и загадочного места. Я посмотрела на зайчиху, которая прижала лапки к груди, глядя на меня с мольбой. Ее взгляд был полон надежды и страха одновременно. «Не ходи за мной. Нельзя». Я покачала головой, стараясь не показывать, что волнуюсь. «Это только мой путь. Вы ведь вернетесь? С отчаянием прошептала Прасковья, делая шаг ко мне. «Надеюсь, что да», — кивнула я. Внутри меня все дрожало. Я хотела верить своим же словам, но сердце сжималось от тревоги. Повернулась к воде и, подвязав подол сарафана, чтобы он не мешал, осторожно ступила на первую кочку. Она угрожающе закачалась под ногами, но земля тут же попыталась меня удержать. Я не могла остановиться, ведь знала, что если задержусь, не найду в себе силы продолжить этот путь. Я бежала по кочкам без оглядки и не останавливаясь ни на мгновение. Земля под ногами хлюпала, а сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Каждый шаг приближал меня к неизвестности, к чему-то, что могло спасти или, наоборот, погубить нас. Когда я, наконец, достигла первого островка земли, ноги подкосились, и я рухнула в траву. Тяжело дыша, некоторое время лежала на мягкой поверхности, чувствуя, как матушка-земля делится со мной силами. Ее прикосновение было теплым и успокаивающим, словно она шептала мне: «Ты справишься, ты должна». Сердце билось, как птица в клетке, а страх сковывал душу ледяными цепями. Впереди меня ждало еще много испытаний. Я была на грани, но не могла позволить себе отступить. Если сдамся сейчас, не только подведу отряд и целое царство, предам саму себя. «А еще, вспомнился Венцеслав. Его взгляд холодный и острый, как лезвие ножа. В его молчании — осуждение, насмешка, презрение. «Не справилась, жалкая». Представила, как он говорит это, словно ядом плюется. Хотя какое мне дело до заносчивого высокомерного царевича? Он не стоил моих переживаний, моих усилий. Но что-то темное и непонятное шептало внутри меня. «Есть, есть что-то, что связывает вас. Что-то, что заставляет тебя думать о нем больше, чем следовало бы». Я снова ощутила, как страх и сомнения борются в душе, как тьма и свет переплетаются, не давая мне покоя.